«Я – объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом, я также Рик, Самма и Яджурведы. Я – отец этой вселенной и мать, я – опора и прародитель, я – объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом, я также Рик, Самма и Яджурведы». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Все космическое проявление, движущееся и неподвижное, является различными действиями энергии Кришны. В материальном существовании мы вступаем в различные отношения с живыми существами, которые есть не что иное, как пограничная энергия Кришны. Но благодаря творению Пракрити, некоторые из них выступают в роли наших отцов, матерей, дедов и так далее. Хотя в действительности они неотъемлемые частички Кришны. Являясь таковыми, эти живые существа, выполняющие роль наших отцов, матерей и так далее, суть не что иное, как Кришна. В этом стихе слово «дхата» означает, что Он Творец, не только наш отец и мать, неотъемлемые частички Кришны, но и родители наших родителей, также Кришна. В действительности, каждое живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Кришны, есть Кришна. Все веды имеют целью постижения Кришны. Все, что бы не хотели узнать из вед, будет следующим шагом в понимании Кришны. То, что помогает нам очиститься до нашего истинного состояния, есть Кришна. Подобно этому, живое существо, которое стремится понять ведические принципы, является неотъемлемой частичкой Кришны, и потому оно тоже Кришна. Встречающийся во всех ведических мантрах звук Ом, называемый пранава, представляет собой трансцендентальную звуковую вибрацию и также является Кришной, поскольку во всех гимнах четырех вед Сама, Яджур, Рик и Адхарва веда пранава или Омкара занимает исключительно важное место, то следует понимать, что он также Кришна. Питахаммасья джагату матадгата питамаха видьям павитрам Омкара Риксама Яджур Эвачам. Я отец этой вселенной и мать, я опора и прародитель, я объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом, я также Риксама и Яджур Веды. Омагьян тимирандасья гиранджана шалакая чакшурум миритам яна тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Ману Биштам Сапитам Гена Бутали Свайам Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпатарубьяща Крипа Сингхубьяева Ча Патитанам Павайни Вьо Вайшнави Вьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Итак, Кришна продолжает объяснять Арджуне это удивительное положение, свое положение в материальной вселенной. И также Кришна объясняет положение свое в духовной сфере. То есть Кришна помогает Арджуне установить йогу, то есть видеть связь всего с Кришной, что Кришна присутствует везде, абсолютно везде. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что настоящий йог находит йогу, не ища ее. Слово йога означает связь. То есть настоящая продвинутая личность, или очищенный человек, или продвинутый человек, он видит, как, что связано с Кришной. Но непродвинутая личность, она не может понять, что это Кришна, что это там, как-то через это действует Кришна, через что-то. Поэтому всегда живое существо сбито с толку. Есть такой диалог между Господом Брахмой и Господом его отцом, Господом Вишну, где Господь Кришна говорит Брахме: «Дорогой Брахма, если ты когда-нибудь что-нибудь увидишь отдельным от меня, то знай, что это проявление моей иллюзорной энергии. Ты в мае. То есть так удивительно получает Кришна своего сына Брахму. Вы знаете, да, что Брахма рожден от Вишны, Кришны. И вот Кришна объясняет свое положение, Брахма. Мы видим, как Кришна объясняет свое положение Арджуне. Но вот так же Кришна пояснял свое положение Брахме. Говорит, если ты когда-нибудь хоть что-нибудь увидишь отдельным от меня, и вдруг у тебя появится в голове, не, это не связано с Кришной. Это есть, но это не связано с Кришной. Знай, что это и есть проявление моей иллюзорной энергии. Ты в мае. И вот насколько мы что можем связывать с Кришной, видеть, как Кришна проявляется, настолько мы можем определить, в какой степени мы находимся в иллюзии. Если мы не видим, каким образом, через любое проявление можно увидеть Кришну и можно достигнуть Кришны. Поэтому Кришна здесь говорит, я отец этой вселенной и мать, я опора и прародитель, я объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом, я также Риксама, я Аджурведа. Это удивительное положение Кришны. Сначала Кришна говорит, я отец этой вселенной и мать. Это удивительное положение. Отец и мать этой вселенной. Если кто-то помнит, во многих писаниях говорится, нужно очень почитать своего отца и свою мать. И люди, не сведущие в духовные науки, то есть рассматривающие чисто материально, им тоже дается возможность понять это буквально. Надо почитать своего отца и нужно почитать свою мать. Потому что именно в них проявляется кто? Кришна. Те, кто поглубже могут понять эту связь, как от почитания отца и матери можно подняться до понимания Кришны, они могут увидеть эту связь. И здесь Шрила Прабхупада описывает, он постепенно начинает раскрывать эту связь, что каждое на самом деле живое существо является пограничной энергией Кришны. И Кришна является изначальным отцом этого живого существа. Также Кришна творит эту пракрити, эту материальную природу. И с соприкосновением это живое существо, соприкасаясь с этой матерью, лоном. А что лоном является? Пракрити. А кто создает пракрити? Опять Кришна, исходит от него. Живое существо получает два таких объекта, отца и мать. И каждое живое существо, которое здесь присутствует и играет на какое-то время роль нашего отца или нашей матери, является непосредственно частичкой Кришны. И через эту частичку Кришны можно понять, что существует Кришна, и можно постепенно достигнуть этого понимания положения Кришны, что Кришна не имеет ничего общего к этому материальному миру, что он трансцендентен. Дальше объясняется. Я опора и прародитель. Я опора и прародитель. То есть мы всегда каким-то образом стараемся опереться на свои корни, знаете, своих прародителей. Вот мы говорим, у нас вот такие корни, родословные, там что-то такое. И мы можем увидеть, что в Шримад Бхагаватам и во всей ведической литературе очень широко представляются генеалогические древа. И люди думают, зачем это все пишут? Все равно же мы ничего не запомним. Зачем это для людей века Кали, вот это древо генеалогии? Но если вы очень внимательно рассмотрите эту генеалогию, вы увидите, что в основе всего рода будет стоять кто? Кришна. Поэтому это древо генеалогии дается для того, чтобы все увидели, от кого все началось. От первого живого существа, Кришны. И постепенно там говорится, этот женился на том, этот женился на том. И вот мы начинаем подниматься. Вроде так все запутано. Кажется, с первого взгляда, не раскопать это. Кто там в итоге, от кого все исходит? И мы так поднимаемся и находим кого? Кришну. Поэтому Кришна говорит, я объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом. То есть я объект познания. Если мы хотим что-то узнать, в итоге мы натолкнемся на Кришну. Если мы хотим узнать природу любой вещи, откуда она изначально появляется, откуда она происходит, то мы будем потрясены. Мы опять наткнемся на кого? На Кришну. Он говорит, я объект познания и тот, кто очищает. Что значит очищает? Тот, кто помогает увидеть его. Мы думаем, что это наши способности, что мы сейчас увидели Кришну. Это благодаря своим заслугам. Я взял и сам себя очистил, и вот теперь я вижу Кришну. Мне за это нужен орден. Мы думаем, что мы очищаемся. Но Кришна нас очищает. Мы просто делаем то, что хочет Кришна, и за это он нас что? Очищает. Если мы возьмем любой способ очищения, и это противоречит тому, что Кришна говорит, это не очищает, сынок. Мы можем через это очистить? Таким образом, Кришна уже представлен в том, что очищает. Поэтому он говорит, вот это вот очищает Арджуна, вот это оскверняет, вот это вообще не дает никакого толку и так далее. Кришна сам раскрывает. Поэтому говорит, я очищение, я же себе сказал, я уже так сделал, что вот это очищает, а вот это оскверняет. Это приводит к деградации души, а это приводит к ее возвышению. Поэтому Кришна объясняет, я тот, кто очищает, и слог Ом. Почему же Кришна тут подчеркивает этот слог Ом, эту трансцендентальную вибрацию? Ом, пранава или омкара. Каран это кашая вишну. Омкаран. Кара это означает причина. Причина. Если кто-то знает звук ом, кара. Кара означает карана да кашая. Вот слово каран есть. И мы знаем карана да кашая вишну. Кто такой каран да кашая вишну? Нараян. Нараян. Из которого, из пор которого выходят золотые зерна Вселенной. Потрясающе, как это из пор выходят золотые зерна Вселенной. Это непостижимо вообще. И в этих Вселенных мы сейчас сидим, представьте. Из пор из чьих-то изошел какие-то золотые зерна, и мы там сидим сейчас. И говорим, необъятная Вселенная. А оттуда исходит бесчетное количество этих Вселенных. А, и ом, звук ом, означает, Кришна говорит, пранава или омкара, или А-У-М. А-У-М. Кришна говорит, из всех букв я А. Итак, ведическая литература рассматривает. Кришна представляет букву А. Или вот как в русском алфавите. Азм. Или Ахам Брахмасья Брабаву. Я есть Бог. Азм. На русском языке. Азм. Буки. Веди. Глаголь и так далее. Начинается. Кришна говорит, я есть буква А. Дальше идет звук У. Звук У представляет потенцию наслаждения Кришны. Шримати Радхарани. И звук М представляет дживататву или дживджагат. Живых существ, предназначенных для наслаждения А. То есть М предназначено через У наслаждать А. Букварь духовной жизни. Если по буквам сейчас мы на доске будем писать. А это значит представляет Сат-Чит-Ананда. То есть Кришна, он есть верховная личность Бога. У это Шримати Радхарани, потенция наслаждения. И М это живые существа, которые предназначены через вот эту потенцию наслаждения служить Кришне. И, так, и таким образом появляется омкара. Омкара, то есть причина. Вот откуда причина всех причин исходит. Что наша основная деятельность, источник всей нашей деятельности, это наслаждать Кришне, служить Кришне. И это есть источник нашего вечного блаженства, неиссякаемого. То есть тогда, когда мы полностью занимаем свое правильное положение духовное, мы достигаем этого величайшего счастья, которое никогда не прекращается. Что значит счастье, это духовное счастье? Есть такое понятие, как анандамая, ананда. То есть блаженство, духовное блаженство. Блаженство, если оно не увеличивается ежесекундно, каждое мгновение оно не увеличивается, мы не можем наслаждаться. Потому что любое наслаждение, второй момент этого наслаждения уже привыкает. Значит, ослабевает. То есть возьмите в материальном мире любой объект, начните им наслаждаться, и вот как глоток воды, с каждым глотком воды жажда все больше что? Утоляется. Но в духовной жизни с каждым глотком жажда только что? Разжигается. Вот почему говорится. То есть почему сравнивать, что вожделение, ненасытная природа вожделения, чем вы больше его пытаетесь удовлетворить, тем оно больше требует. Смотрите, природа вожделения очень удивительна. Материальное вожделение имеет природу духовного вожделения. То есть это то же самое бхакти-шакти, которое превращается здесь в кама-шакти. Но его природа, она характерна. Она похожа, идентична. Что? Здесь сколько вожделения не удовлетворяет, оно только разгорается. это материально. Также и бхакти, любовь к Кришне. Только человек чуть-чуть почувствовал вот этот вкус, как все, он его не насытит этим вкусом. Поэтому вот это ананда, блаженство духовное, оно тоже имеет эту же природу. Чем больше человек действует в сознании Кришны, тем больше и хочется ему это делать. Вот почему мы видим иногда людей, которые не удовлетворены в преданном служении, потому что они не делают это для Кришны. Они думают, что делают это для Кришны. Прабхупада поэтому описывает, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Такова иллюзия. Кришна позволяет думать, что мы ему служим, но мы можем ему совершенно и не служить. Поэтому мы видим, что очень многие люди совершают столько аскез, такое служение вроде бы несут, но они не удовлетворены. Они не удовлетворены, раздражение увеличивается, какая-то негативная природа все сильнее развивается, и человек на каком-то моменте отказывается исполнять свои обязанности. И это показатель того, что человек не совершал преданного служения непосредственно Верховной Личности Бога Кришны. Потому что любой шаг, Кришна говорит, даже незначительный шаг на этом пути приносит просто неожидаемое благо. То есть человек может такое удовлетворение испытывать, если он на самом деле это делал для Кришны. И вот в этом-то наука, как научиться это делать для Кришны. Потому что каждый думает, я делаю для Кришны, а что-то не приходит, никакого удовлетворения. Однако вся ведическая литература говорит, стоит человеку хоть что-нибудь сделать для Кришны. И как только Кришна удовлетворен, сразу это часть этого удовлетворения. А представляете, как Кришна удовлетворен, какая это часть? Она тут же попадает в сердце живого существа, и живое существо вдруг начинает испытывать такое удивительное, до боли знакомое в прошлом какое-то такое состояние. До боли знакомое. Полностью, вдруг оно удовлетворено, даже в каком-то горе, вроде бы было горе, но что-то оно сделало для Кришны. И вдруг какое-то удовлетворение появилось. Это, если помните, есть такая история, как у Драупади был горшочек такой, из которого надо было кормить, но как она поест, все, больше он не делает. И Кришна, помните, там Дурваса, Дурьятхана послал к Пандавам, когда они были в изгнании, Дурвасу, чтобы он пришел, и Дурьятхана направил Дурвасу в тот момент, когда Драупади уже поела, и этот горшочек не мог дать больше просады. И Кришна сказал, ей дай хоть что-нибудь. И она стала шариться, и нашла такой прилепленный маленький, рисинку такую, раздавленную, прилепленную на горшочке. И она сказала, ну так вот это. Он говорит, да, этого достаточно. И Кришна это, и поскольку она дала с такой преданностью Кришне, она для Кришны, ну даже вот такую ерунду, она стыдилась, что ничего нет, и она дала, ну вот. И когда Кришна съел, то у всех началась отрыжка. То есть никто даже мыслить не мог о еде. То есть все были голодные, но когда Кришна стал удовлетворенный такой преданностью Драупади, которая дала ему какой-то подавленный рис, там раздавленный, Кришна, когда съел, и он был так удовлетворен, потому что он хотел быть удовлетворенным таким по отношению к Драупади, и эти там 60 тысяч этих учеников Дурвасы, они все... И что-то даже одна мысль и идея такая. Я думаю, как же так, мы так сильно обожрались, думаю, куда идти, куда есть еще? И они быстрее ушли. Они не пошли. Такова степень удовлетворения Кришны. То есть мы думаем, что Кришне нужно там, не знаю, вагон риса да предложить. Или там пароход там Глобжемунов. Но если мы на самом деле стремимся это сделать для Кришны, так зависим от него, и чуть-чуть даже что-то делаем для Кришны, то мы можем ощутить вот эту исполненность, то есть решенность этих проблем, мы можем прямо ощутить в сердце, что они больше нас не беспокоят. Не беспокоят. И в зависимости от того, как мы это сделали, мы можем испытать это удовлетворение, внутреннее удовлетворение, этот вкус к жизни. Тогда человек не вешается, тогда человек не пытается там застрелиться, отравиться, потому что он что-то сделал для Кришны. Поэтому у него появляется вкус к жизни. Почему появляется вкус к жизни? Потому что только живым можно что-то еще сделать для Кришны. Еще одну рисинку ему дать. И еще, и еще. И когда человек начинает, а поскольку он, если раз хоть ощутил это, то его уже не остановить. Он уже две, что-то не получает, он три. Он уже входит в такой азарт, потому что это чувство, Махарадж Парикшит, он говорит, Притху Махарадж, он говорит, это чувство знакомо только тому, кто его испытал. Когда Махараджа Притху спрашивает, что это за такое чувство, вот преданность Кришне, вот как его удовлетворить? Он говорит, о, дорогие мои, это чувство знакомо лишь тем, кто его испытал. Они могут понять меня, что не остановиться, не остановиться. И поэтому, говорит, все сбиты с толку, что они так стараются все там для Кришны что-то делать, у них ничего нету, они все время что-то для него делают. И почему они не могут остановиться? Никто не может понять, что происходит. Почему? Им за это ничего не дают, и что-то они сделают и довольны. Вам же ничего не дали, чего вы довольны? Ну, так вот, они говорят. Это сокровенное знание. Кришна говорит, это самое сокровенное знание. Никто не поймет, в чем удовлетворение. Карми не могут понять, потому что карми, они плодами все измеряют. И что у них появилось у Кришны? Что-то пели, пели, хлопали, хлопали, такие аскезы совершали. У них же и отобрали наоборот. И они еще счастливы. Может, они сумасшедшие? Гьяни не могут понять, почему они не стремятся к освобождению. Что они все это? Кришна, Кришна, надо его удовлетворить, удовлетворить. Еще они такие радостные. Чем они больше что-то там поют, хлопают в ладоши, подпрыгивают и довольны. Явно сумасшедшие. Поэтому ведическая литература говорит, что никто не может понять деяний преданных. Ни йоги, ни карми, ни гьяни, никто, ни великие мудрецы. Ибо это сокровенное знание. Оно может быть понято только тем, кто его испытал. А его испытать может только тот, кто это стремился получить. Кто только это стремился получить и ничего другого не хотел взамен. Поэтому Кришна говорит, ну хорошо, я тебе дам то, к чему ты хотел. Ты хотел, не хотел богатства, не хотел, поэтому Махапрабху, Бхактивинод поет, Махапрабху говорит, мне не нужно что? Ни женщин, ни богатства, ни сыновей, ничего не надо. Дай мне ощутить вот этот вкус. Вкус. Хотя бы его покажи, я его украду. Я вор, он говорит. Я хочу украсть этот вкус к служению тебе. Ничего не надо, потому что я понимаю, что в этом только проявляется счастье. И хочу немножечко вот этого попробовать. Хотя бы брызги этого нектара получить. Брызги. Хотя бы запах. Потому что запах этого нектара не отличен от самого вкуса. Такова трансцендентная природа. Даже если мы видим это уже не отлично и от запаха, и от вкуса. Если здесь в материальном мире, если мы видим, но мы не можем понять вкуса. Если мы слышим, тоже не можем понять вкуса. Мы здесь можем понять вкус, когда только мы кушаем. Но природа трансцендентальной деятельности такая, что даже когда мы слышим, она вкусна, когда мы видим, она вкусна, что же говорить, если мы ее кушаем? Мы получаем все сразу, мгновенно. Такова природа трансцендентной деятельности. И Кришна говорит здесь об этом, что я слог Ом. Также Кришна говорит, я Рик, Яджур, Сама и Адхарва. Прабхупада пишет о том, что вся ведическая литература начинается со слога, любая мантра, любая, начинается с Ом. И мы говорим, а как же Хари Кришна? Хари Кришна это уже Ом. Потому что там обращение живого существа. Там обращение живого существа к кому? К Ому. А какой Ом? Кришна. А, помните, я говорю, что М это живое существо, У это Шримати Радхарани, и А это Кришна. И живое существо просит у Шримати Радхарани занять его в его истинном положении, в его служении к кому? Кришне. Поэтому мантра, она имеет тот же самый перевод. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Это значит, о всерадующий, всепривлекающий Господь. О внутренняя энергия Кришны. Кто это такая? Хара, Шримати Радхарани. Займи меня преданным служением. Займи меня преданным служением. Кому? Кришне. Кришна, займи меня преданным служением. Ты можешь меня занять, потому что ты – это потенция наслаждения Кришны. Ты именно потенция наслаждения Кришны. Итак, Кришна проявляет эту природу, свою природу, то есть йогу, дает, позволяет Арджуне увидеть эту йогу, эту связь. Как можно связаться? Практически через все объекты можно связаться с Кришной. Поэтому он говорит Брахме, если ты когда-нибудь что-то видишь и думаешь, что это со мной не связано, это и есть проявление моей иллюзорной воли. Ты просто попал. Ты попался. Ты ослеп. Ты не видишь этой связи. Итак, все эти взаимоотношения Кришны с его преданными превращается в эти сокровенные вещи. То есть тогда, когда преданный очень сильно сконцентрирован на служении. То есть нету вопроса у преданного «я хочу». У преданного есть только одна проблема какая? Да. Что хочет Кришна? Я готов занять любое положение, если это приносит удовлетворение Кришне. Так развивается умонастроение служения. То есть так мы постепенно переходим в эту потенцию Харя. То есть мы очищаемся. Поскольку материальное эго, то есть вот наш ложный эгоизм, он постоянно говорит, что я хочу. Что я хочу от Кришны, что я хочу от Гуру, что я хочу от преданных, что я хочу от божеств, что я хочу. И я буду делать любую аскезу, если это исполнит чье желание? Мое желание. Я буду подпрыгивать до потолка, я буду изучать эти шлоки, я буду петь Харе Кришна. Если исполнится, чье желание? Мое желание. Какое? Как правило, Бхагавад-гита описывает, похотливое. Мое похотливое желание. Я приму любую аскезу. Я в любой план начну осуществлять. Если в итоге за это, Кришна, ты обещаешь мне осуществить мое желание. Так именно и попался один из великих преданных Господа, Дхрува Махарадж. Он сказал, я совершу столько аскез, я даже не умру, пока не удовлетворю Кришну. И когда я Кришну удовлетворю, тогда он исполнит чье желание? Мое. И когда ему удалось удовлетворить Кришну, Кришна ему исполнил его желание. И Дхрува сокрушался. Сокрушение Дхрува Махараджа, есть глава. Думает, какой я балбес, что я наделал. У меня была возможность сделать то, что хочет Кришна, когда я его увидел. Я мог спросить, что, когда он появился, займи меня тем, что ты хотел бы. Я достиг этого положения. Но мотив этот мотив, он вынудил остаться Дхрува Махараджа. Поэтому говорится, до этих моментов живое существо, оно имеет материалистическую платформу, потому что оно думает, я хочу. Я хочу. Поэтому мы видим, очень многие читают джапу, совершают аскезы, ходят, но они думают, тогда же ты исполнишь чье желание? Свое? Мое. Когда мой муж перестанет пить, когда мы воссоединимся в браке, когда мы сольемся в экстазе, когда мы там, наши карманы переполнятся желтым металлом, когда то, когда все. Когда здоровье, когда моя печень уменьшится, а живот увеличится. Когда, если там поют, когда придет этот день, когда я перестану совершать оскорбления и избавлюсь от ложной гордости, то мы наоборот поем. Вот что, когда? Когда эти все дураки поймут, что я самый лучший? Когда я стану самым главным? И так далее. И живое существо точно так же, смотрите, совершает аскезы. Рядом с нами может совершать точно так же, строго следовать всем правилам. Заботиться о божествах из похотливых желаний. Заботиться о ком-то, преследуя какие-то свои корыстные цели. И смотрите, со стороны прямо все благочинно выглядит. И все время думает, когда же ты исполнишь мой план, Кришна? Когда же я тебя сейчас все-таки куплю и займу в исполнении своего плана? Когда ты очистишься, Кришна, я тебе скажу. Преданный думает, если Кришна это просит, значит это ему необходимо, и я должен принять эту аскезу. Преданный думает так. Также ученик, жена так думает, с мужем она в таких отношениях. Она думает, да, может быть мне этого не нужно, но я смотрю, это нужно ему. Я должна отдать себя в жертву. Так это умонастроение слуги развивается. Я не думаю, принесет ли это мне наслаждение, или принесет ли это мне страдание. Я думаю, если ему принесет наслаждение, чтобы я страдал, я буду что делать? Страдать. Если сейчас ему нужно для... страдание. Так думает слуга. Так думает слуга. Поэтому вайшнава это тот, кто принимает неудобство ради удобства другого. Он не думает о своем удобстве. И он не действует так, что пока ему удобно, он это принимает. Как только ему неудобно, ему неудобно. Кому ему? смысле мне. А когда Кришна говорит, Арджуна, поклоняйся ему. Смотрите, он сам, Кришна, говорит, поклоняйся ему. Почему он так говорит? У Арджуны проблемы. И Арджуна никак не может поверить, что Кришна Бог. Он говорит, он, ему поклоняйся, он Бог там. Если ты не можешь понять, что это я, он говорит, ну ему хотя бы поклоняйся. Поэтому я думаю, когда ему, если ему это причиняет радость, то нужно и занять это положение. Просто мы отвыкли занимать такое положение. Поэтому Кришна нас экзаменцует. Он дает нам экзамен. Можем ли мы принять неудобство для себя, а это что значит? Для своего тела. И вот смотрите, этот парадокс. Все, что неудобно для нашего тела, бывает очень удобным для нашей души. Вы заметили? И Кришна обращается к... И он говорит, ну сделай вот это. А Арджуна говорит, да ты что, это же такие проблемы мне причинит. А он говорит, а кого ты? Ты себя кем считаешь? Почему Арджуне это приносило страдания? Что страдало? Душа? Душа не страдает. А Арджуна кто? Он душа. Значит, он о ком еще все-таки заботился? О своем грубом и тонком теле, о своей и привязанности. Что то, что связывало его с этим грубым и тонким телом? А что связывает живое существо с грубым и тонким телом? Ложное эго. Это тонкая-тонкая энергия. Ложное эго. Все время из эгоизма поступает. Даже служить эгоистично. Все время заботиться. Ой, мне это неудобно. Нет, это мне причинило неудобство. Нет, нет, нет. Но служит, это когда говорит, да пусть хоть сколько будет неудобств. Потому что цель-то моя сделать удобно, вот кому я служу. Если ради удобства этому надо принять какие-то неудобства, какое-то даже осквернение, то я что делаю? Я оскверняюсь. Поэтому Арджуна что сделал? Он осквернился этим убийством. Надо было убивать, а убивать это значит оскверниться. Он осквернился? А почему он не осквернился? Потому что он принял, да. Он сказал, если Кришна, ты будешь доволен таким осквернением, то я осквернюсь хоть как. Лишь бы ты был доволен. И Арджуна пошел, переступил все правила и приличия. Гопи переступают все правила и приличия. Гопи слывут проститутками. Почему? Гопи слывут проститутками. Почему? Потому что у них есть мужья и есть дети. А они что делают? Кого любят? И к кому ночью бегают? Вы представьте, ваша жена бы ночью кому-то убежала. Как бы вы к ней относились? Кто она такая была бы? В глазах общественности и всего остального. А? Представьте, если бы она что-то вам говорила, а на самом деле через вас говорила ему. Кому ему? Кого любит? Она бы говорила, дорогой Олег, а сама думала, о, дорогой Володя. Вы были бы очень неудовлетворены такой женой. И гопи так привязаны к Кришне, что они переступают все нормы поведения, всю этику, всю мораль, всю религию. Они вне религии, вне этики, вне морали. Почему? Потому что это приносит удовлетворение кому? Кришне. Поэтому они самые величайшие его служанки. А они не думают о себе вообще. Потому что они думают о себе, как только об объекте наслаждения Кришны. Поэтому они так счастливы, они только танмай, это говорится, полное погружение, они маются. Вот, есть в русском языке слово маются. Так вот в санскрите танмай это полное страдание от того, что ты не совсем, так сказать, полезен в его наслаждениях. Что ты что-то, значит, о себе что-то печешься еще. Ты еще печешься о себе. И Кришна вам сразу, он говорит, ну и что ж, я же вижу, что ты все время о себе печешься. Ну, и до тех пор, пока мы не понимаем, что такое занять духовную позицию, и нас обучают, как начать говорить, чем бы я был полезен, какую я могу, какие неудобства я должен принять, чтобы вы были довольны, очиститься ли, оскверниться, пожалуйста, скажите мне, что нужно. Потому что истинным очищением является то делать, что хочет Кришна. Вот почему он говорит Арджуне, Шарват Харман Паритья Джама Мекам Шаранам Враджа. Предайся мне, и я очищу. То есть делай то, что я тебе говорю, и это тебя очистит в большей степени, чем что бы то ни было. Делай то, что я тебе говорю. И не думай там, ты очистишься. Поэтому он говорит, не заботься ни о победе, ни о поражении, ни о потерях. И потерял ты чистоту или приобрел ты чистоту? Ты заботься только об одном. Делай, он говорит. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций, ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Вот что такое йога. Действовать только для удовлетворения Кришны. Поэтому говорится, йог не думает, он осквернится или очистится. Потому что высшая чистота, это даже ради Кришны осквернится как угодно. Если Кришна хочет, то любой может осквернить. Что он оскверняет? Свое тело осквернит. Кришна скажет, иди упади вот в эту, в дырку вот эту. И я буду тобой доволен. И вы говорите, ну ничего ты даешь, я же осквернюсь. Нет. Но вы уже осквернились, потому что вы отказались. И таким образом вы вроде бы остались чистым, но на самом деле еще больше осквернились. Такова разница между этими природами. Когда человек действует неправильно, он думает, ну это же меня осквернит. Но он уже осквернился. Отказавшись исполнять указания Кришны. Это и есть мир для тех, кто отказался от желаний Кришны. И пытается культивировать свои желания. И здесь Кришна всем нужен. Посмотрите, нас сколько много. Смотрите, нам всем Кришна нужен. Зачем? А? Ом агаранам ду, ом агаранам бего. Дай, дай, дай. Дай еды, дай денег, дай женщин, дай, дай. Дай, дай здоровье, дай то, дай все, дай. Дай блаженство. Духовное блаженство дай. Оглох, что ли? Видал, какой у меня уже уровень? Я тебе не пранамая, я не анумая. Я даже не мано тебе уже, и не вегана. Дай духовное блаженство. Но человек не понимает, что так никто ничего не получает. Потому что, чтобы получить, надо сказать Кришна, на. На. Возьми все. Все используй. Вот все, что у меня есть, возьми, и меня возьми. И делай со мной так, как ты хочешь. Как ты хочешь, так и делай. Если тебе удобно вот так меня сделать, сделай меня так вот. Я буду это принимать. Потому что единственное, что я хочу, чтобы ты был доволен. Надо стану стулом, вешалкой, кем угодно. А то одни говорят, я хочу быть во Вриндаване гопи. Это материальное сознание. Это материальное сознание. Я хочу быть гопи. Живой что говорит, кем бы ты хотел, чтобы я стал? И когда Кришна говорит, о, я бы хотел, чтобы ты был пылью Вриндаваны. О, ну да, сейчас сам пылью становись. Это и говорится, это ложное эго, это материальная платформа. Когда мы еще не можем понять, что значит служить Кришне. Что значит? И говорит, ну-ка скажите, какая у меня ситха сварупа. И так человек напрягается, думает, ну сейчас только попробуй, скажи, что не та, которую я жду. Все. Это не духовное положение. Поэтому нас обучают, поэтому так сложно нам очистить, потому что ложное эго. Вдруг мы узнаем, что нам не дадут этого. Поэтому, говорит, мудрые, они не беспокоят. Они не говорят, что не дадут. Давай-давай, дадут-дадут. Дадут-даду. Дадут-даду. Давай сильнее, дадут-даду. Иначе человек не поймет, каково его положение. Он так и не поймет, что значит отдавать. Что значит отдавать, он не поймет. Потому что это гуна страсти, когда мы отдаем, чтобы получить. Это гуна страсти. Когда мы все отдаем, чтобы получить то же самое, да еще больше. Это гуна страсти. Это гуна страсти. Когда мы думаем, осквернимся мы или очистимся. Поэтому Арджуна, он поднялся до этого. Кришна поднял его до этого внимания. Арджуна сказал, так я же осквернюсь. Это же ахимса. Как же еще тем более своего гуру убить? А он говорит, а я хочу. Как? Ну так. Таково мое мнение. И что их надо всех убить. И это тебя, Арджуна, на самом деле, отправит на мою планету. Он говорит, да ты что, это же... Поэтому Кришна говорит, одна и та же самая деятельность может быть причиной порабощения. И та же самая деятельность, через которую поработился живой, поработил, может быть причиной освобождения. Смотрите, оказывается, ничего не надо менять. Нужно изменить сознания. Но мы пытаемся изменить все вокруг, кроме сознания. Поэтому так легко любой принимает аскезу, лишь бы сознание, не принять чужое сознание. Лишь бы не посмотреть вот таким взглядом. А что это я? Зачем нам слепое повиновение? Зачем нам слепое? Но ты видишь, что это удовлетворяет Кришну, но не удовлетворяет тебя. Поэтому ты говоришь, а почему я должен слепо повиноваться? И у человека слепо повиноваться, это значит наслаждать кого-то. Вот почему они так боятся о ком-то и говорят о слепом повиновении. Но веды говорят о слепом повиновении. Это когда мы бездумно, то есть не осознаем этого. То есть когда нас толкают на ту деятельность, которая не удовлетворит Кришну. А мы слепо это принимаем, думая, что это удовлетворит Кришну. Вот это называется слепое повиновение. Это и есть слепое повиновение. Поэтому у каждого живого существа существует дхарма. Дхарма. А у Шрилы Прабхупады была сестра. И отец отдал ее за какого-то негодяя замуж. Он сказал, как же отец? Но отец был так, Мохан Чаранде был так возвышен, он сказал, а ты просто все это прими для удовлетворения Кришны. Он говорит, да как же, он же будет меня заставлять делать то, чем Кришна не удовлетворен. А отец сказал, одна и та же деятельность может быть причиной порабощения, и та же самая деятельность может быть причиной освобождения. И как вы думаете, вот она делала то, что он хотел, а он хотел только греховного. И что думаете с ней произошло? А? Это же святая личность. Это же святая личность. А зачем мы о ней говорим? Это же святая личность. Давайте говорить о какой-то другой, а не святой личности. Это же святая личность. А мы кто такие? Мы дерьмо. Поэтому зачем нам говорить о святых личностях? Это святые, это Прохлад Махарадж, это тот. А зачем нам? Про Вовку вот расскажи, как Вовка упал наоборот. Или про Гоху, как Гоха тоже упал. Или про Вальку, которая так ничего не смогла. Поэтому есть эта аксиомность ведическая, что каждый преступник имеет будущее, а каждый святой, что имел прошлое. Я говорю, ну это же святые что-то. Ну как они стали? Потому что они следовали какому-то святому, знаешь, как он поднялся от грешника до святости. Мы не следуем как от Индры до Индрагопа. Мы следуем наоборот. Мы стараемся наоборот действовать, а не так. Поэтому одна и та же деятельность, это все секрет, поэтому Кришна говорит Арджуне, самое сокровенное знание. Арджуна, пойми, что меня везде можно вытащить. Чего бы ты ни делал. Делай это как подношение мне. Через какие бы неудобства даже ты проходил, ты говори, Кришна, я принимаю это неудобство, потому что я хочу тебя. Через какую бы тапасию, аскезу ты не проходил, что бы ты ни давал, или брат, делай это как жертвоприношение мне. И ты никогда не ввергнешься в океан чего-то. Никогда. Вот в чем этот секрет, сокровенность, что никто не может до этого домыслить. Что с одной стороны это оказывается так просто, а с другой стороны это так трудно. Смотрите, даже проще себе ногу отпилить, чем изменить себя внутри. Люди, вы заметили? Люди вешаются. Но пережить что-то, просто изменить внутри отношения, не могут. Смотрите, они могут себя убить даже. Вы представляете, какая сильная природа вожделения и ложного эго, что человек готов на себя руки наложить, но не простить. Человек только делает, что не может. Что значит не может? Не могу, не хочу, не желаю, правильно, не желаю. Потому что я желаю что? Наслаждаться. Поэтому есть люди, которые даже вешаются из наслаждения. Не отдам свои наслаждения. И все, унес свои наслаждения в другую жизнь. Вот так. Ха-ха-ха. Вот знаете, есть, может быть, кто-то сейчас поймет. Фильмы видели? Один другого хочет убить, а он говорит, я тебе этого не дам наслаждения. И раз, и сам спрыгнул. Видели, да, вот такие моменты? Или он говорит, что, ты думаешь, сейчас я тебе дам наслаждение? Нет. Вы посмотрите, никому не дам наслаждаться. Вы чувствуете, да, о чем я говорю? Вы понимаете эти моменты? Видели, встречали в фильмах и литературе? Говорит, я тебе не дам такого наслаждения. И сам. То есть он хочет его? Он говорит, ну да, сейчас я тебе слугу нашел. Я буду источником твоего наслаждения сейчас. Я лучше застрелюсь. Так живое существо эгоистичное, все пропитывает этим эгоизмом. Потому что поэтому оно сбито с толку, почему кто-то с нами не общается, почему у кого-то нет с нами отношений. Что мы не чувствуем этого. Человек, живое существо, оно не чувствует, и духовный учитель может не чувствовать этого жертвоприношения. Или кто-то из авторитетов, или Кришна не чувствует этого жертвоприношения. Потому что видит, что мы что-то делаем просто все время, что-то от него хотим. Карма как плодотворная деятельность. Благотворная деятельность. А Шива измазался пеплом крематория. И что, он осквернился? А Дакша говорит, о боже мой, фу-фу-фу. Фу! Я так осквернился этим пеплом крематория. А Шива взял этот пепел. Терся. Я не сбитый с толку. Он говорит, что ты ему не поймешь? У тебя что за садхана такая? А он говорит, а то, что для одного... Что такое Шива? Благоприятный. Благоприятный, чем меня не измажь, все благоприятно. Вот положение мое. А твое положение тебя нельзя мазать ничем. Будь осторожен, не заморайся. Тебе еще нельзя быть измазанным. Тебя даже если что-то хорошим наделить, это хорошая скверница. Тебя медом измажь, это будет что-то безобразие. Одних пеплом измажь, это нектар. Все равно конфеты остаются. А другого медом измажь. Поэтому он говорит, золото, если даже его покрыть нечистотами, оно теряет свою природу? Нет, просто надо чистота, нечистота. Но если возьмете нечистоты и возроете этим, то все время такое. Что это за золото? Мы же знаем, что внутри там этого. Что это за золото такое? А из-за того, что мы знаем, что там внутри это, оно даже... Потому что знание, оно дает сразу такое ощущение родное. Что такое там, что у тебя? Что у тебя там такое? Что там отвисло? Что-то даже за мнительность такая появляется. Мнительность. Мы очень мнительными можем быть. Так и наша внутренняя жизнь. Мы можем, вайшнава, он видит это золото в человеке. Поэтому как бы человек не был обусловлен, он всегда видит в нем хорошее золото. А не вайшнава, даже если золотой человек, он все там вот у него разглядывает. Вот, а я вижу твой кишечник. И даже чувствую, как он пахнет, я не могу с тобой общаться. Они все время видят кишечник. Для них люди это кишечник. И поэтому они относятся к любому человеку как к кишечнику. Кишечник мужской, кишечник женский. Как вы будете проповедовать кишечник? Представьте, смиренный браман одними глазами смотрит на всех. Как на кишечник. Как тогда он может проповедовать? Как он может о ком-то позаботиться? Потому что когда все, так сказать, в таком состоянии, заботиться не хочется, хочется смыть их. Хочется их смыть просто. И мы видим таких людей, которые только избавиться хотят. Они не хотят, они говорят, ву-ву-ву. Как я буду, с ним неблагоприятно общаться, ой-ой-ой. Потому что, может быть, у вас единая природа? Свой кишечник слаще пахнет? Так может быть. Хари Кришна. Я отец этой вселенной и мать, я опора и прародитель, я объект познания и тот, кто очищает, и слог ом. Я также рик, сама, яджур веда. Как-то на кишечнике закончили. Как-то неправильно. Как-то неправильно закончил. Но я просто преследовался такой, на веселой ноте закончил. Я иногда такую цель преследую. Просто чтобы утомительно не было. Чтобы все не было так. Войненько. Чтобы было немножко смешно. Пожалуйста, вопрос. Человек хочет, чтобы быть хорошо, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал эту историю. Жила-была одна пчела. И вот она как-то работала, пахала, как папа Карло. Ну, так не говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, это я так, адаптивный. До не Расика Бхакти, а до Русика Бхакти. Это раздел Русика Бхакти называется. И пчела пахала. Если там говорят, работал как пчелка, то у нас почему-то всегда говорят, работал как папа Карло. Что-то вроде папа Карло такой, он такой ударник коммунистического труда, там, не знаю, герой социалистического труда, или кто он там. Новый русский папа Карло. Потому что у него 100 курток таких. Плохих 100 курток. Пусть они плохие, но зато 100, он новый русский. Новый Карло. Христианский вождь. Это, видимо, с Карлом Марксом связано, поэтому все время один папа Карла, так что, видимо, думаю, что они Буратино. И вот эта пчела пахала, как папа Карла. И вот тоже странно, как пчела может пахать. Вот иностранцу расскажите, пчела пахала, как папа Карла. Все, он сбитый толку. Потому что он буквально говорит, пахала, это плуг, значит, там. Еще какой-то папа Карла там. Почему пчела, как папа Карла, пахала? Что это? Сказка какая-то или что-то? Поэтому в русском языке только русские могут понять, что она, значит, очень тяжело собирала мед. Представляете, это перевод, синхронный перевод. Пчела пахала, как папа Карла, это значит, она просто летала и собирала мед с утра до ночи. И вот пчела это собирала, и в какой-то момент она думает, ну что-то вот, в общем-то, как-то... И она увидела, начала прослеживать, а куда, что, зачем? Она тоже задумалась. Иногда же у нас есть такие мудрые, они говорят, а зачем? И она тоже так, на какой-то ступени она задумалась, что я так это, слепо. Бегают, собирают, а вы знаете, да, пчелы почти его что не едят, они должны принести, отдать. И там есть одно какое-то время, когда они только могут это делать. И то там что-то им дают, что совсем-то низик какой-то. Такой коммунизм у них там был. И вот эта пчела стала летать и думает, а что такое все это? И она думает, ну можно же как-то сразу, как-то ускорить процесс там все. И вот она как-то залетела в дом пасечника и увидела там банку, наполненную медом. И она подумала, вот сколько меда, что его там таскать, собирать. Вот уже, вот, целая банка. И она говорила, те-то нам вот по столько едят. А вот я и моя банка. Она села, и она видит мед, она его видит прямо. И она даже умела читать. Она подлетела, и там на банке была табличка. Столько углеводов, столько сахара, столько так. Биологически активные вещества были описаны. Там и было написано «самый богатейший биологически активный продукт». И она все это изучила, и прямо слюна выделилась еще. Она вот это так прочитала, будто его наелась. И вот говорится, и она и так, и она все время, вот мед прям, вы, и она его и целует. И там написано «сладкий», она его, и она лижет, и там, и потом читает что-то. Вот что-то какое-то несоответствие. И она и так, ну вот столько много, и она его видит, и она вокруг него. И говорится, что она так билась, билась, и просто села и стала лизать его, и стала представлять, что ест мед. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Она просто себя обманывала. Все. Все. Она просто себя обманывала. Глупая пчела. Поэтому вы заметили, в книгах Шрила Прабхупады эта история часто упоминается. Лизать банку с медом. То есть банку лизать. Не мед, а банку. Вот точно так же может произойти вот с этой природой самообман. То есть мы можем, может быть, так близко, в общем-то даже что-то видим, но мы этого не вкушаем. Те даже, которые тяжело трудятся, они хоть понемножку, ну что, его получают. А мы можем быть с банкой вот с такой, с таким вот знанием. И эту вот банку, само стекло это лизать. И потом кому-то просто говорить, ой, да мы столько меда наелись вчера, лизали, лизали. Кому-то даже рассказать ингредиенты. Ой, вообще. А та пчела, может, даже не знает, сколько там углеводов в тебя в меду выходит. Что такое? Она говорит, что, тоже ела мед? Да. Какая из них больше удовлетворена? Вот так и преданно. Лучше тяжело трудиться, но немножко этого получать, чем так на халяву где-то сидеть там с чем-то с огромным, но никогда не кушать. Просто всем рассказывать, как вы его кушаете. Ой. Но даже по вашему рассказу можно будет видеть же, кушаете вы его или нет. Вот представляете, как эта пчела рассказывала, какой мед вкусный. Потому что каждый раз она была не удовлетворена, потому что она его не ела. Она даже худала. Она такая стала раздражительная, гневная. В доказательствах, что она ест мед. Такая немножко худенькая стала совсем, такая брахманичная. Такая немножко разгневанная, неудовлетворенная. И все время говорит, я ем мед! Каждый день! Она говорила. Кто сказал, что это вранье? А та выходила, вторая пчела. Она... Ты что, мед не ела? Она говорит, ела. Врешь. Она такая. Потому что она не будет даже доказывать. Она наелась меда, ей что там. И она такая добрая, умиротворенная на себе. Она говорит, врешь же, ну врешь же, ну скажи, что врешь. Ну ладно, вру. Ой, наелась. Она не будет с вами спорить даже. Потому что какой она ест мед, что ей там спорить? Она говорит. Я тебе могу сказать, он такой классный. Так скажет, что прямо слюна выделит. А кто-то так говорит, этот мёд, он столько ингредиентов имеет, вот то. И ты думаешь, что? Что он ел-то? Это мёд? Это вы мёд так ели? Вот точно так же и знание. Вы можете иметь академическое знание по поводу преданности. Но если вы ее не испытываете, вот поэтому Притху Махарадж говорит, это чувство знакомо только тому, кто его испытал. Только оттуда, по вкусу, как вот он что расскажет о преданном служении, мы можем видеть, сам испытывает человек эту преданность или нет. По вкусу. У него какой-то логики. Поэтому говорится, ручи. Ручи это что? Вкус. Вкус. Он говорит, вот представьте, человек, он сидит и говорит, я вчера ел такое, ну, и слюна у него так, он проглатывает, и вы уже даже, он ничего, даже не сказал, что он ел, вы уже тоже хотите. Он говорит, что ел? Он говорит, ой, не могу, сейчас захлебнусь, как вспомню, так захлебываюсь. И вы уже хотите. Дай, он говорит, так я тебе не сказал, не надо рассказывать, даже давай скорее сюда. Я тоже хочу, я уже этого хочу. Поэтому, как вы думаете, что в рекламе они пытаются изобразить? Ингредиенты? А что? Вкус. Вкус. Они все, они, материалисты такие, они тоже понимают, что нужно закурить как? Вкус. Да, вот поэтому они тоже нам вкус подсуют. Тут один вкус, а там другой. Поэтому они потом возьмут вот это вот и тоже так. Что это? Поэтому, когда свинья выходит и нам показывает, какой у них вкус. Пожалуйста, вопрос. Ничего я развил, да, Михаил? Твой вопрос. А я слышала, что принцип Ну ты где это слышал? Кто читал такое? Тоже. Автора надо найти и побить. Ведическая литература только что брахмачари связан с правдивостью, аспект целомудрия. Но целомудрие это так, он есть мужское целомудрие, честь, есть женское целомудрие. Преданность, вера, умом и телом, как это называется? Да, целомудрие. Даже слово целомудрие, оно состоит вот из этих двух аспектов. Целая мудрость. Мудрость, то есть определенная, есть определенные категории. В конце там идет послушание. Потому что послушание — это как раз признак целомудрия. Вот так, как мы говорили, философия, там гносеология, логика, метафизика, и как результат всего этого этика появляется. И по этике мы можем видеть, какая философия культивируется в сознании этого человека. Точно так же целомудрие — это тоже вот это вот послушание, это как раз есть аспекты этого целомудрия, результат целомудрия. Поэтому по послушанию можно видеть целомудрие ученика, допустим, по послушанию духовного учителя. И по послушанию жены можно видеть ее целомудрие. То есть насколько? И по ее целомудрию можно даже понять, какова она и кому она так служит. Что там за такая личность? Что такое целомудрие кто-то хранит? Что там за какая-то личность такая, такая красивая или какая великая, что этот человек хранит такое целомудрие. Да, это связано с брахмачарством. Вот аспект правдивости, он связан с брахмачарством. Говорится, что человек обманывает только по одной причине. По какой? Для чего нужно обманывать? Обман — это что? Сокрытие. Чего? Да. Поэтому говорится, первое, что теряет, доброе имя, потом там, да, правдивость. Если мы думаем, что правдивость — это отказ от азарта, а все это связано с этим брахмачари. Но это сложно. Это не так, что ты за одну секунду человек это делает. Сложно развивать. Это нужно тренировать, развивать, узнавать, чтобы как стать правдивым. Человек не может за одну секунду отказаться от всего. Ну это редко. Шамахатма Судур Лакта. Редко встречаются такие великие души, которые сразу одним днем от всего отказались. Такие есть, но их не так много. В основном процесс очищения сердца, он постепенный и без каких-либо рывков. Прабхупада описывает этот Бхагавад-гита. Шримад Бхагавад-гита класс. Ки джай, Шри Прабхупада, ки джай.